Квест Pistols. Я устал. Еще одни люди, которые пришли из телешоу, правда, из украинского. Успех Quest Pistols на несколько лет предвосхитил эпоху, когда ключевыми новаторами и подрывниками на российской эстраде станут музыканты из соседней страны. Музыка здесь была даже не первична. Исходно Quest Pistols были родом из балета, выступали в программе «Шанс» и начали петь, потому что песни лучше продавались. Три молодых человека изображали этакий гламурный панк, но делали это очень нарочито, утрированно, через край, и поэтому как бы не вполне всерьез. Первый хит группы «Я устал» – лучший тому пример. Классический хард-рок, припев позаимствован у группы Shocking Blue, тут сведен с нелепой рэп-интерлюдией. Текст разворачивает классические поп-штампы на 180 градусов. Это песня от лица мужчины, который не хочет секса. Клип на «Я устал» начинается с того, что девушка в офисе загружает себе на компьютер вирус, которым и оказываются Quest Pistols. Так эта музыка и работала, что дополнительно подтвердил их следующий успех. Перепевка «Белой стрекозы любви» композитора Николая Воронова. Песни мема, ставшей популярной в интернете. Вместе с Quest Pistols впервые заявил о себе их продюсер, донбасский танцор Юрий Бардаш. В отличие от большинства своих российских коллег, он не писал песни, а главным образом разрабатывал идеологию и эстетику группы и радикально изменил ее в 2014 году, когда из смешной группы Quest Pistols превратились в модную. Дальше был лейбл «Кружева Мьюзик», группа «Нервы», вернувшая рок подросткам, а также «Луна» и «Грибы», о которых в этой книге речь пойдет отдельно. Юрий Бардаш, продюсер. Ваша история началась с танцевальной школы Quest. Что это такое было? Балет, позже превратившийся в школу брейка. Она была в Волчевске, я был одним из ее руководителей. Это была просто наша туса. Что-то зарабатывали, передавали знания детям. Школа была моим первым хаслом. Для нас в то время не существовало института ученичества, мы учились сами. А потом мы поняли, что можно брать с ученика какие-то деньги, пускай маленькие. Из этого вырисовывалась какая-то сумма. А в том регионе, где мы жили, заработок таким чистым путем – редкость. К нам много ходило людей. В 15-16 лет я мог на свои деньги купить себе одежду на зиму. Что для вас танец? Это мой основной способ выразиться. Мне легче всего передать послание кому-то через движение, не голосом. Я в этом понимаю лучше всего. А музыка? Родители слушали ее всегда, любили петь за столом. Песни года, все праздничные музыкальные телепередачи. Песен было много в Советском Союзе. Пели украинские песни, застольные, Ротару, Пугачеву, Долину. Я слушал все. Когда мне было 10, я слушал афганские песни и плакал под них. Отец прохладно относился, а меня цепляло. Были кассеты Хоя, Мальчишника, Дельфина, Петлюры, много рэпа русского, Рабы Лампы, ЮГЭ. Через меня прошла вся советская эстрада того времени, я впитывал ее. Как вы перебрались в Киев? Меня не взяли в цирковое училище несколько раз. Первый раз, когда я приехал и не поступил, я приехал в никуда. Жил какое-то время на улице и танцевал брейк на Майдане. В тот период я познакомился с Никитой Бампером Горюком, ставшим участником группы Quest Pistols. Он дал мне футболку, кроссовки принес, потому что мы и разваливались. Ночевал у него дома. Классное время было, пока не похолодало. Я начинал вместе с Тиной Король и Светланой Лободой. Мы были в одном мюзикле «Экватор». Когда он закрылся, у нашего балета еще на 3 месяца оставался зал. Я сказал: никто не расходится, мы сейчас бахнем такой балет, который станет суперуспешным. И они, на моем авторитете, пахали по 3 репетиции в день. Мне присылала сестра какие-то копейки. Ну, ни у кого не было денег, чтобы доехать на трамвае до зала. Была жесткая дисциплина, даже больше. Я был злой, потому что все было грустно и трудно. Ну и все выхватывали от меня. Я никогда не кричал зря, рукоприкладства вообще не было. но тяжелое состояние присутствовало. И тренировались они много, отрабатывали один кусок 1000 раз. Эти подростки с улицы делали то, чего не делали балеты современные, такое там было качество. И оно достигалось благодаря строжайшей дисциплине и эмоциональному давлению. Я никогда не думал, что буду заниматься музыкой, думал, что будут танцы. Но случилось так, что спустя 3 года после моего переезда в Киев у меня был самый популярный балет в Украине. Автографы брали везде, во всех уголках страны, потому что мы попали в талант-шоу «Шанс», которое выходило на канале «Интер». Мой балет везде катался, со всеми артистами выступал, и как-то стало скучно. Помните тот день, когда решили делать группу? Я собрал танцоров и сказал, что балета больше не будет. Я уперся в неинтересность. Деньги были, азарта не было. Хотелось чего-то большего, хотелось артистом стать. Так появилась группа Quest Pistols. В тот момент, когда я задумался, что делать дальше, у меня на столе лежала новая фотосессия балета. Я смотрю на фотку, на которой из всей толпы участников только 3 типа позировали, и думаю, такой: о, круто. На следующий день прихожу к ним на репетицию и спрашиваю, что это за песня играет. Я не знал, что это Shocking Blue. Ребята понимали во всем этом глэме рок-н-ролльном. Блестки, помады, колготки, весь движ. Я говорю: вот наш выход из сложившейся тупиковой балетной ситуации. И мне Костя Боровский отвечает: у меня есть друг, он из группы Дим Насумиш, Саш Чемеров, он пишет песни. Мы встретились, я ему поставил песню Shocking Blue, Long and Lonesome Road, и сказал: напиши мне такую на русском. Ну и он сделал песню «Я устал», и она взорвала. А с «Белой стрекозой любви» какая история была? В этой песне прежде всего интересен был контекст. Грубо говоря, это один из первых случаев применения интернет-мемасика. Не помню, чтобы кто-то до нас такое делал. Сначала мы сделали коллабу с комедиклабовцем, совместную с Сашей Ревой песню «Революция». Это было зарождение формата коллаборации «Артист и селебрити». Комики тогда еще не пели, но у них уже был интерес к эстраде. С автором песни «Белая стрекоза любви» Вороновым был такой же расклад. Нужно было что-то для вау-эффекта, и он им оказался. Его музыку всерьез не воспринимали ни тогда, ни сейчас. Я написал ему в ВКонтакте. Песню взяли на радио, она все вокруг взорвала и так же быстро всем надоела. Но она запомнилась. Существует стереотип, что украинская поп-музыка прогрессивнее российской. Вы с ним согласны? Это правда. Очень много творческих людей из этой киевской Святой Руси. Культура здесь определяет многих. Вибрации, аура вся такая творческая. Украина, Россия не имеют значения геополитические названия. Имеет значение слово «край». Я в Москву приезжаю, там классно, но там нет места творчеству. Там деньги, таблицы, дела, статусность, большие широкие дороги. Когда я начинал, я не хотел становиться менеджером. Я ехал в большой город с одной наивной целью – стать лучшим танцором в мире. Я хотел, чтобы меня нанял какой-то балет, платил мне $150 в месяц, я бы счастливо ходил на репетиции. Я приехал, и этого не случилось. Тогда я понял, что надо все самому делать. Я начал строить систему, а когда строишь систему, перестаешь танцевать. А когда перестаешь танцевать, становишься далек от линии фронта. Ты уже в тылу, ты уже качаешь других, чтобы все понимали, что это может к чему-то привести. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году. Антон Савлепов – вокалист, и Константин Боровский – вокалист и хореограф. Как вы познакомились с участниками группы? Савлепов. Я танцевал в одном балете, Костя Боровский в другом, и в какой-то момент они объединились в квест. На одной из первых репетиций мы встретились. Костя чуть-чуть пугал своим внешним видом, настолько круто он выглядел. Лысый, сзади волосы с длинными плотными косичками, в широких растянутых вещах, которые нигде нельзя купить. Оказалось, ему их шили. А с Юрием Бардашем? Савлепов. В одном из спальных районов Киева была большая 3-комнатная квартира. Там жили все танцоры и бибои, когда приезжали на фестивали. У Юры там была своя комната. И у хореографа из балета, где я танцевал, была комната. Однажды этот чувак, которого я танцевал, уехал куда-то. Я остался там пару дней пожить и привел кого-то из своих друзей поделать дреды, потому что нужны были деньги. Тут приходит Юра, здоровается с нами и говорит: «Лига, можешь зайти на минутку ко мне?» Меня тогда Лигаласом называли. Я захожу, а у него в комнате атмосфера, как у цыганского барона. Сидит один друг, второй. Юра сидит посередине и говорит: Какого хуя он здесь делает? Ты у меня дома, ты не должен приводить сюда каких-то людей. Вот такая сцена. Поэтому я Юру первое время даже боялся. Первое впечатление было отталкивающим. Но потом у нас была куча приятных, веселых моментов. Боровский. Когда я познакомился с Юрой, мне очень нужна была работа. Я нашел объявление в газете «Требуется бибой в мюзикл «Экватор». Пришел на этот кастинг, и оказалось, что Юра Бардаш отвечает за отряд бибоев. Половина их была из Алчевска, вторая половина с Майдана. Он поначалу произвел на меня отталкивающее впечатление, просто по психофизике. Через год Юра предложил мне стать хореографом. Сказал, что хочет сам больше заниматься промо. После этого долгое время у нас был хороший коннект. Мы были объединены общей целью и делали балет. Как возникла идея сделать из вас группу? Боровский. Мы снимали промо-балета. Это надо делать каждый год, чтобы подтягивать новых заказчиков. На съемке у нас был образ панков. Танцевали мы под Линкин Парк. И вот мы в этом образе отснялись, и Юра Бардаш просит всех, кроме нас троих, выйти из кадра. Мы сделали кадры, Антон, Никита Горюк и я. Было видно, что в нас есть что-то. Юра сказал, все, эта группа, надо делать. На репетициях я ставил музыку, которую сам слушал и изучал. В то время это были 60-е, 70-е. Я выяснил, что у группы Shocking Blue есть прикольные вещи, стал ребятам ставить. Тут Бардаш оборачивается и говорит, делаем этот трек. Но это была Long and Lonesome Road, которая в итоге превратилась в «Я устал». Кто бы мог подумать? Самый яд, кислота 60-е. Под это ножкой притопываешь, но чтобы сделать это хитом... Савлепов. Я на нее не обращал внимания на тренировках, а Юра загорелся. Когда Саша Чемеров, наш саунд-продюсер, показал нам «Я устал», у него следом шла еще одна песня из 60-х, которую он хотел сделать для Quest Pistols. Это была «Sugar Man» Сикста Родригеса. Музыканта, о котором многие узнали только 10 лет спустя, благодаря получившему «Оскар» документальному фильму «Searching for Sugar Man». А я уже тогда слушал его альбом, думал, про него все знают. Чемеров говорил, тут мы чуть ускорим, тут перейдем на русский и сделаем хит. Но как-то оно не срослось. Потом, когда я увидел фильм про Сикста, я схватился за голову. Вау, мы бы могли открыть людям Sugar Man этого музыканта. Боровский. Видишь, у нас есть много андеграундных ачивок, которые могут оценить разве что музыкальные критики. И от всего этого меломанского багажа мы будто бы отреклись, когда подписывались на группу Quest Pistols. Савлепов. Для меня это была большая беда, потому что я слушал всю жизнь какую-то альтернативную музыку, панк-рок, презирал попсу, а тут стал той самой попсой в шоу-бизнесе. Первое время из-за юношеского максимализма мне было сложно психологически. Я стал тем, что я презирал, и не мог оценить важность и качество всего происходящего. Боровский. Внутренний протест был у всех нас. Первые годы это срабатывало круто для группы. Был конфликт того, что мы хотели делать, и того репертуара, с которым работаем. Чемеров, человек широких музыкальных взглядов и лидер группы Димна Сумиш, тоже долгое время морозился от Юриного предложения стать саунд-продюсером такой группы. В итоге согласился на условия конфиденциальности. Придумал Изольду Четху, псевдоним, под которым много лет скрывался. Мы всем говорили, что это рыжая женщина из Польши, которая пишет нам песни. Савлепов. В этом был кайф игривого шоу-бизнеса конца 90-х. Тогда у каждого артиста должна была быть легенда. Кто-то в аварию попал, поэтому стал таким печальным. Или вот Витас. Я реально верил, что у него, блядь, жабры, понимаете? У нас первое время тоже было что-то похожее. К примеру, я очень плохо давал интервью. И мы придумали, что я якобы немой. Я даже выучил язык жестов, мог по слогам формулировать. Уроки брал, на полном серьезе. Вот так вот. Немой, а петь могу. Но где-то через месяц мы поняли, что это уже чересчур. Боровский. Люди в середине 2000-х были чуть более открытые, доступные. В каждом городе, куда ты приезжал, тебя действительно ждали. Когда мы начинали с песни «Я устал», люди еще находились в таком постсоветском вакууме. И стоило появиться чему-то более яркому, чем все остальное, об этом сразу все знали. Мы были одной из немногих украинских групп, которые рвали рынки, наряду с Офлем, Бедоплясовой, Океаном Эльзи. Юра интегрировал группу в диковинные для нас условия. Первый канал, русское радио. Надо было что-то выдумывать. Мы приезжали на вручение премии на маршрутке. Соглашались сниматься с Сергеем Зверевым. И Никита залезал на крышу его прозрачного куба, установленного посреди торгового центра. Потом трахал его ногу. С одной стороны, мы хотели быть панками. С другой понимали, что нас за это и берут. Ждут, пока мы придем, покажем жопу. Савлепов. Выебываться — это же тоже элемент брейкданса. Там надо показать, что ты и твой стиль лучшее. Такой же настрой был у меня и в отношении шоу-бизнеса. Я устал. Впервые презентовали в эфире реалити-шоу «Шанс», где вы постоянно участвовали как балет. Савлепов. Это была идея продюсера шоу. Давайте такой шуточный эфир сделаем 1 апреля, где будут петь балеты. И Юра такой: делаем, у нас уже и песня есть. Боровский. На следующее утро после того выпуска «Шанса» мы просыпаемся знаменитыми. Сразу идем на утреннее шоу музыкального канала М1, отправляемся в тур. На тот момент еще с балетом «Квест», но в конце мы еще и песенку пели. Савлепов. Уже тогда было понятно, что на людей наши песни действуют просто капец как сильно. И потихоньку танцы ушли. Кто-то из участников балета ушел, кто-то стал нашим менеджером, кто-то еще кем-то в команде. Боровский. Через год мы зашли на российский рынок. Забирали все золотые граммофоны каждый год. Участвовали во всех крупных шоу. Дальше это перешло в какой-то бесконечный тур по российским городам. Потом заграничный тур, гастроли по Америке. Жизнь стремительно менялась. Становилось все быстрее, и это не прекращалось несколько лет. Савлепов. Первое время условия, в которых мы жили на гастролях, были не самые лучшие. 20 концертов в месяц? Поехали. Наш менеджмент не вдавался в подробности. Если организатор порядочный, то он предоставлял хорошие условия, логистику. Но были и другие. Я все ждал, когда нас будут на Мерседесах встречать уже. Мы подумали, что стали уже достаточно большими артистами и можем требовать, чтобы в гостинице был интернет. Бардаш говорит менеджеру: так, пиши, мы современная группа, нам нужен интернет в отеле. Сейчас это дико звучит, но раньше... Я сейчас не понимаю, чем я мог заниматься в отеле, где не было интернета. Ужасно вообще. Мы еще сильно интересовались ведической культурой, поэтому я понимал, насколько плачевным может быть результат, если вдруг тебя засосет пучина славы, денег, алкоголя, наркотиков, женщин, и всегда пытался сохранять какое-то целомудрие. Гордился тем, что на фоне всего происходящего можно оставаться невовлеченным и отрешенным. Сейчас, если бы я обратно вернулся, я бы все-таки был не таким радикальным. Можно было провести это время намного веселее. Когда стало уже не так весело? Боровский. Никогда так не было, чтобы фан несся от начала до конца. Наш коллектив всегда был окружен кольцами огня, какими-то аскезами, испытаниями. Но это все компенсировало новая история, какой-то вихрь событий. Когда кто-то тебе улыбался и говорил комплимент, это поддерживало. Но лично у меня не было и дня комфортной работы в этой группе. Савлепов. Мне было обидно за творческую часть. Был балет с красивыми номерами, красивой музыкой, появляется группа, и кажется, что теперь мы можем весь этот опыт перенести на шоу-бизнес. А случилось так, что концертов сразу стало очень много, и не хватало времени поставить даже какие-то танцы. Все на коленке. Просто поехал, вышел на сцену, и из себя создаешь все шоу, чтобы не было стыдно перед зрителем. Хотелось какой-то красоты, полноценной эстетической реализации. Плюс мне физически становилось все сложнее из-за того, что не хватало времени на себя и близких. На то, чтобы начать какое-то новое дело, во что-то погрузиться. У тебя есть 2 дня в неделю дома, а хотелось еще узнать мир, изучить что-то новое для себя. И когда в 2015 году наш состав сменился, произошел перезапуск Quest Pistols Show, я один остался из оригинального состава, тогда я и понял, что это не мои люди. Боровский. Я ушел в 2011-м. Количество концертов не позволяло репетировать, а у меня, как у хореографа, была моральная ответственность за ребят, они были гораздо младше меня. Мне хотелось, чтобы наш коллектив продолжал нашу линию балета. Антон правильно сказал, мы гордились ею. Тогда и возник дискомфорт в общении с Юрием Бардашом, потому что началось другое отношение. Я превратился в человека, который ему говорит: «Чувак, ты делаешь что-то не то, остановись, перевыкупи». В итоге, когда я уже ушел, случился шаг, который мне всегда казался логичным. Перестать просто чесать по областным центрам, остановиться хотя бы на несколько месяцев, перезагрузиться, обновиться и выйти чуть-чуть повзрослевшими. Вы понимали при этом, что дикий вал концертов Quest Pistols финансирует деятельность других проектов, которые запускал Юрий. Савлепов. Я понимал, но Юра так все выстраивал, что типа мы семья, не бизнес. Когда вставал вопрос о деньгах, первая реакция была: «Ты шо, ради бабок с нами? Мы о бабках не думаем». «Ок, думать о деньгах неправильно, наверное. Я получаю то, что мне причитается», – размышлял я. Я даже не знал, каким низким был наш с Никитой процент. 6%! И это не от гонорара, а из остатка, после того, как финансы распределялись на офис на всех сотрудников. Но я об этом не думал, я знал. Юра обо мне позаботится, он знает, как я много работаю. Наивно. Юра был для меня даже не хореограф, а тренер. Я ему даже на один из дней рождения в шутку хотел подарить свисток. А тренер – это чувак, который тебя ебашит, и ты становишься лучше. То есть я это за пользу принимал, думал, что так надо. Но в определенный момент у нас стали возникать серьезные ссоры. Был момент, когда Бардаш хотел отдать нас другому продюсеру, считал, что группа зашла в тупик. И у нас произошел очень-очень горячий разговор, где я высказал ему все, что накопилось за годы. С Юрой было страшно спорить, потому что он никогда не проигрывает. Он же локомотив, который просто идет на тебя. Я решился встать на его пути. Я знал, что и у других артистов были претензии к нему. Рассчитывал, что они меня поддержат, но этого никто не сделал. Из-за этих споров мы стали меньше общаться, появилась какая-то пропасть. У него свои дела, мы в туре. Мы на него злимся, потому что он не знает, как нам плохо на гастролях. А он обижался на нас, что мы не ценим его труд. Юра был агрессивен, но я это воспринимал как такую чистку, как рост. Чувак меня валит, а я расту, поэтому это нормально. Я сообщил Юре о своем уходе из Quest Pistols за полгода. Потом позвонил Саше Чемерову, предложил сольный проект. А он говорит: «Не, мы уже все придумали, будем делать оригинальный состав». И вот так вот случилась группа «Огонь». Я изначально не принял эту идею, мне хотелось перевернуть ту страницу, но потом стало понятно, что это может быть бизнес-модель. Берем тех артистов, которых все просят. Даже когда я с новыми Quest Pistols ездил, меня спрашивали постоянно, где тот, а где этот. И делаем группу. А кайф вернулся? Савлепов. Первое время был чистый кайф, потому что мы сами снимали клипы, придумывали все идеи, какие-то акции дурацкие. Вернулся тот же симбиоз музыки, которую должны слушать люди, и того, как мы хотим это подать. Новая группа разожгла огонь, завела меня, как поется песня «Я устал». Песня оказалась весьма пророческой. Карантин дал возможность отдохнуть, переосмыслить многое. Я понял, что теперь хочу заниматься вещами, которые мне нравятся и которые вызывают азарт и радость. Если это будет огонь, класс. Теперь я больше всего боюсь потерять себя, а не какой-то проект. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году.